Глава вторая. День третий. После суточного дежурства администратору долины Елене Яковлевне полагалось 3 дня отдыха, но суматошная жизнь санатория, где плановые заезды перемежались с поселением в индивидуальном порядке, где путевки продавались как централизованно, так и прямо на месте, и путевки эти были и на 24 дня, и на 12, и на 7, и даже на 3 суток, для желающих посвятить конец недели оздоровительным процедурам. Так вот, эта беспокойная жизнь требовала постоянного общения дежурных администраторов друг с другом, а также и с другими работниками санатория. Поэтому Елена Яковлевна ничуть не удивилась, когда ей уже во второй раз позвонили насчет Каменской. Предоставление одноместных номеров за взятки она практиковала давно. Ни разу не попадалось, и это несколько притупило ее бдительность. Конечно, с Каменской она допустила промах, но когда спохватилась, поздно уже было. Как же она забыла, что ей 10 дней назад в санатории звонили из управления внутренних дел города и просили выделить этой москвичке одноместный номер. Ну, просто совсем из головы вон. А вчера, когда позвонила дежурившая в тот день Боровкова и спросила, почему в 513 номер не подселять, Елена Яковлевна по привычке соврала, что, мол, был звонок. Для санатория подобного ранга такие звонки всегда были делом самым обычным. Они нигде не регистрировались и никогда не проверялись, однако, положив трубку, она тут же вспомнила, что звонок и в самом деле был, да еще из ГУВД. Ах, как неприятно! Немного поразмыслив, Елена Яковлевна пришла к выводу, что, пожалуй, ничего страшного не произошло. Почему Каменская не сказала сама, что насчет нее звонили? Почему? Да потому что постеснялась. Или не хочет по каким-то причинам быть обязанной тому, кто звонил. Вместо этого предпочла заплатить. Хотя, если судить по одежде, для нее такая сумма далеко не пустяк. Значит, она, во-первых, не такая уж важная шишка, если стесняется пользоваться блатом, а во-вторых, бедная, но гордая. За долгие годы работы в санатории Елена Яковлевна научилась с первого взгляда распознавать склонность людей к жалобам и склокам. Такая, как Каменская, жаловаться и качать права не будет. Более того, если ей неловко пользоваться блатом, то ей тем более неудобно будет признаваться, что она дала взятку. Так что если ее покровитель из милиции спросит, почему она живет в 2-местном номере, она скажет ему, что все равно, дескать, живет одна, а в 2-местном просторне. Рассудив подобным образом, Елена Яковлевна пришла к выводу, что разоблачение ей не грозит. Но вообще-то ситуация и в самом деле со стороны выглядит не совсем обычно. Почему Каменскую надо было непременно заселять одну в 2-местный номер? На всякий случай администратор решила подстраховаться и ссылаться на звонок не из городского управления, а из МВД России. МВД — организация серьезная. Если попросили поселить Каменскую одну в 2-местном номере, значит, надо. И проверять никто не будет. Когда ей на второй день снова позвонили, она прямо так и заявила, насчет Каменской был звонок из МВД. Юрий Федорович Марцев терпеливо и дотошно объяснял по телефону свой режиссерский замысел. В кадре обязательно должен быть мальчик лет 7-8, иначе все теряет смысл. Сюжет будет тот же? Да-да, сюжет тот же самый. Понимаете, в первом варианте у вас мальчик подразумевается, его играют, и мать, и сюжет, как свита играет короля. А самого мальчика не видно. Теперь я хочу, чтобы он был. Но это невозможно, поймите. Мы не можем заставить ребенка участвовать в этом. Придумайте что-нибудь. Может быть, монтаж? Ну, я не знаю, вы же, в конце концов, специалисты. А без ребенка никак нельзя обойтись. Нельзя. В нем весь смысл. Хорошо, будем думать. Вы представляете себе, сколько это будет стоить? Это моя проблема, я ее решу. И не забудьте, что платье должно быть точно такое, как на фотографии. Юрий Петрович положил трубку, задумчиво полистал записную книжку и снова набрал номер. Когда ему ответили, коротко сказал: «Это Марцев, я согласен». И, наконец, последний звонок. «Мама, здравствуй, как ты себя чувствуешь?»